Глава 9. Московская область, село Жаворонки, июнь 1941 года. Москва, второй Астрадамский тупик, осень 1943 года, сентябрь 1945 года. Капитан из военкомата дал Екатерине на сборы ровно сутки. Толково разъяснив, что надлежит взять с собой из вещей, он сказал на прощание: «Ну а я, в свою очередь, подготовлю все документы. Завтра подойдешь к 9 утра, получишь пакет и с сопровождающим отправишься в разведшколу». К назначенному часу утром следующего дня Катя подошла к военкомату. Одета она была в темные спортивные шаровары и простенькую кофточку с символикой московского спортивного клуба «Пищевик». На плече висел новенький вещмешок, купленный накануне на блошином рынке по улице 8 марта. Капитан поздоровался с девушкой за руку, кликнул старшину и передал ему запечатанный пакет с документами. «Вот последний курсант, Екатерина Лоскутова. Отвезешь во Власиху. Документы на всех шестерых передашь лично в руки начальнику штаба или командиру войсковой части 9903», — негромко сказал он. Забрав пакет и козырнув, старшина указал девушке на полуторку. «Забирайся в кузов, через 15 минут поедем». Войсковая часть 9903 была спешно создана в июне 1941 года как особая разведывательно-партизанская школа. Командно-преподавательский состав школы комплектовался из слушателей военной академии имени Фрунзе. Курсантами в школу на добровольной основе зачислялись лучшие комсомольцы Москвы и Московской области. Опытные преподаватели обучали молодежь ведению активной разведки, минированию автомобильных и железных дорог, созданию в прифронтовой полосе ячеек сопротивления и партизанских отрядов. Забравшись в кузов, Катя устроилась на лавке рядом с незнакомой девушкой. Та тоже была одета по-простому, на коленях держала небольшой узелок. «В разведшколу?» — тихо спросила Екатерина. Девушка кивнула. «Тогда давай знакомиться. Маша Игнатова, а я Лоскутова Катя». Сестры Лоскутовы с детства были приучены к самостоятельности и хорошо знали, что любая цель становится достижимой, если начинаешь двигаться к ней сам. Однажды зимой, когда девочкам было лет по 6 или 7, мама отправилась с ними на Красную площадь, где несколько запряженных в сани лошадок катали по большому кругу московскую детвору. Расписные сани да одинокий гармонист на краю огромной площади оставались слабым напоминанием о позабытой и запрещенной Масленице. После Октябрьской революции разудалый праздник с народными гуляниями, с румяными блинами и сжиганием на костре чучела оказался недоступным и идеологически чуждым. Детей, желавших прокатиться, набралось на Красной площади несколько сотен. Толкучка была невероятной. Стоило очередным саням завершить круг и освободиться от одних пассажиров, как их тотчас же штурмовали другие. Мама с дочерьми попытались пробиться к саням, но всякий раз не поспевали. Наконец она наклонилась к девочкам и сказала: «Я не могу протащить вас через такую толпу. Вы должны сами протиснуться и сами забраться внутрь. Поняли?» Сестры поняли и уже через минуту, напористо работая локтями, двинулись к цели. И вскоре со счастливыми улыбками уже сидели на самых лучших местах настоящих деревенских саней. Самостоятельность и понимание высокой ответственности за свои поступки позволили Екатерине сравнительно легко принять непростое решение, подготовиться и сделать шаг к его исполнению. Сидя в кузове полуторки среди таких же молодых москвичей, она глядела на проплывавшие мимо городские кварталы и ни о чем не жалела. Всего к моменту отъезда от военкомата в кузове вместе с Екатериной набралось 6 пассажиров. Все юноши и девушки были молоды, все были из Москвы или ближайших пригородов. Ехали куда-то на запад. Что такое Власиха, про которую сказал старшине капитан, и где она находится, Катя не знала. «Вероятно, где-то недалеко от Москвы, иначе повезли бы на поезде», — подумала она и не ошиблась. Штаб разведшколы был обустроен в селе Власиха, расположенном по соседству с Одинцовым. Туда, изрядно постояв на одном из железнодорожных переездов, они и прибыли. В часы просветления Даша становилась нормальным человеком. Отсталость в развитии выдавала лишь неспособность быстро мыслить и говорить. Все остальное — внешность, движение, мимика, голос — было в точности, как у совершенно здоровой сестры. В такие моменты Даша старалась переделать самую сложную работу, после чего садилась у окна с чашкой крепкого чая и принималась мечтать. Мечты были предельно простые. Даже в мыслях Даша не хотела становиться известной ткачихой или депутатом Верховного Совета, не думала о получении высшего образования и полезной для общества профессии врача или летчицы. Она мечтала навсегда уехать из серого опостылевшего пригорода с ухабистыми дорогами, с неухоженными домами в кривых переулках, с хмурым небом над головой и вечной грязью под ногами. Одним решительным поступком она хотела вычеркнуть из памяти окружавших ее недобрых людей и поселиться вместе с любимой сестрой Катериной где-нибудь на берегу теплого моря, чтобы по соседству обязательно проживала милая безвредная старушка с загорелым улыбчивым лицом. Чтобы та старушка наведывалась в гости, приносила с собой неизменное угощение – баночку ароматного сливового варенья. Чтобы они все вместе усаживались за стол на веранде с видом на искрившееся на солнце море и пили чай. И чтобы старушка рассказывала придуманные ей волшебные сказки и проявляла родительскую заботу. Ту заботу, которой из-за вывертов капризной судьбы Даше так не хватало. Но это были мечты, а пока ей приходилось содержать в идеальном порядке баню. Борька с дружками по заведенной традиции появлялся раз в неделю. По той же традиции разудалая компания парилась, выпивала, закусывала и обсуждала дела, сути которых Дарья не понимала. Она загодя отмывала полы, отстирывала простыни и полотенца, покупала продукты, запасала воды, топила печь, готовила вкусный ужин. А потом прислуживала молодым людям, не вникая в их разговоры. С Борисом у нее складывались странные отношения. Они выросли на одной улице, в дошкольном возрасте он задирал и поколачивал обеих сестер, позже подружился с ними и защищал от других мальчишек, еще позже влюбился в Катьку. Правда, безответно. К началу войны он заметно изменился, возмужал, окреп, поумнел, стал уверенным в себе мужчиной. И совершенно не боялся того, что Дарья кому-то выдаст укромное место сбора его банды. Она плохо соображала, комкана и медленно говорила. К тому же Борька начал ее понемногу приручать, еженедельно преподнося подарки в виде блузок, юбок, нижнего белья, отрезов хорошего материала, босоножек, платков. Удивительно, но при помощи краденных вещей он быстро добился ее расположения. Дарья очень любила принимать обновки и с нетерпением ждала той минуты, когда дружки оставят пьяного Борьку одного, а сами исчезнут в ночи. Прежде чем забыться мертвецким сном, главарь передавал ей сверток с подарком и падал на диван. А Дарья с горящим взором приступала к изучению обновки, а потом долго вертелась в ней перед большим зеркалом. Первая близость между Дашей и Борькой произошла в конце лета 1943 года. В июне бандит привез на участок в Астрадамском незнакомого пожилого мужика и, позвав Дарью, сказал: «Ему необходимо осмотреть твою ногу. Не стесняйся, делай все, что он скажет». «Он доктор?» — наивно поинтересовалась она. «Типа того». «Сними-ка юбку, девонька, и встань передо мной ровно», — приказал незнакомец. Послушно стянув длинную юбку, Дарья осталась в нижнем белье. Доктор деловито осмотрел ее со всех сторон и проворчал: «Даже трубку поленились подогнать по длине». Отстегнув алюминиевый протез, он ощупал култышку, нашел край искалеченной кости. Спросил, когда Дашка потеряла ногу и какие у нее проблемы со здоровьем. Затем обмерил остатки голени мягким швейным метром. Похожие манипуляции он произвел и со ступней здоровой ноги. Потом что-то долго рисовал и записывал на тетрадном листке. Покончив с делами, пошептался с Борисом, сунул себе в карман задаток, попрощался и был таков. Скоро Дашка забыла о визите странного доктора, но через 2 месяца ей пришлось о нем вспомнить. В одну из суббот августа дружки в бане не появились. Зато Борис приехал в сопровождении пожилого мужика, внешность которого показалась ей знакомой. «Это же тот самый доктор», — осенила девушку. В большой банной комнате мужик опять заставил Дарью снять юбку и усадил на диван. Присев перед девушкой на корточки, он положил культю на свое колено, ловко отстегнул старый алюминиевый протез, затем развернул принесенный сверток и торжественно представил обновку. Дарья зачарованно ахнула. Гость держал в руках анатомический протез, выполненный в форме женской ступни. Лодыжку и нижнюю часть голени заменяла аккуратная гильза из алюминиевой бронзы. лишь немного превосходящая по толщине лодыжку настоящей ноги. Доктор протер культю влажным полотенцем, обернул двумя слоями фланелевых бинтов. После надел подбивку из тонкого сукна и мягко набитую кожаную воронку. В завершение приладил протез, застегнув на голени пару ремешков. «Гильза культю не давит?» — поинтересовался он. «Нет», — мотнула головой девушка. «Тогда держись за меня и медленно поднимайся». Обняв доктора, она встала, при этом весь ее вес пришелся на здоровую ногу. «Давай-давай», — подбадривал мужик. «Не робей, ступай, как на родную». Даша поставила протез на деревянный пол. Ступня оказалась на шарнире и послушно приняла горизонтальное положение. «Стоишь?» «Да, стою». «Ну-ка, шагни вперед-назад». Все еще обнимая шею доктора, она послушно сделала несколько шагов. «Молодец! Теперь встань ровно!» Она застыла и даже перестала дышать. Незнакомец отошел в сторону и оценил длину протезированной конечности. «Вот теперь другое дело! Что скажешь?» — обернулся он к Борису. Тот удивленно покачал головой. «Шикарно! Так, девонька, теперь давай шагай сама, до стены и обратно!» Некоторое время Дашка боялась пошевелиться и глядела на мужчин округленными от ужаса глазами. «Смелее, Дашка!» — подначивал ее бандитский главарь. Он стоял чуть поодаль и наслаждался ее преображением. Его буквально распирала гордость, ведь это он нашел лучшего в Москве механика протезно-ортопедических изделий. Он договорился с ним и привез на обмер. Он оплатил его недешевый труд. Балансируя разведенными в стороны руками, словно пытаясь пройти по стальному тросу над ареной цирка, девушка сделала первый шаг, второй, третий. Дойдя до стены, развернулась, двинулась обратно и со счастливым смехом упала в объятия Борьки. «Культю в гильзе нигде не теснит, не натирает?» — допытывался доктор. «Нет-нет, а не слишком свободно?» «Нет, все хорошо». «Ну тогда с Богом!» — засобирался он, напутствуя напоследок. «Гильзу протирать чистой влажной тряпицей каждый вечер, фланелевые бинты менять на свежие дважды в день до полного привыкания к культи. Ну, ежели что будет не так, то знаете, где меня сыскать. Пособлю». Получив окончательный расчет, пожилой мастер распрощался и покинул баню. Дарья пребывала на седьмом небе от счастья, ведь отныне ее искалеченная нога заканчивалась не ужасной алюминиевой трубкой с черным резиновым набалдашником на конце, а аккуратной женской ступней из твердого каучука. У протеза даже цвет был под стать здоровой ноге, бежево-розоватый. Оставшись наедине с Борисом, девушка прошлась по комнате туда-сюда. С каждым шагом походка ее становилась увереннее, смелее. Потом, вспомнив о чем-то, она метнулась к шкафу, достала новые носочки и подаренные Борисом модные босоножки. «Вот!» — прошлась она перед ним. Конечно, она прихрамывала. Конечно, здоровая нога выгодно отличалась от протезированной. Конечно, были заметны утолщения гильзы и темневшие на голени ремни. Но это уже не была гулко стучавшая по полу и предательски блестевшая алюминием трубка. Новый протез не бросался в глаза, не привлекал внимания. А уж с носочком и босоножкой и вовсе выглядел почти как живая нога. Позабыв о лежавшей на диване юбке, Дарья стояла перед зеркалом в нижнем белье и зачарованно любовалась собой. Борька не удержался, подошел сзади. Приобняв, помял ладонями ее грудь и шепотом спросил. «Баня готова?» Она никому не дозволяла к себе прикасаться, особенно не терпела прикосновений пьяного папаши. Но Борьке с некоторых пор прощалось многое. «Готово», — ответила девушка. «И ужин?» Та снова кивнула. «Сегодня кроме нас здесь никого не будет. Раздевайся. Я жду тебя в парной». Во Власихе, сопровождавший их старшина, нашел начальника штаба разведшколы, доложил о прибытии пополнения, сдал запечатанные пакеты с документами и отбыл обратно в Москву. «Майор Спрогис», — представился новобранцем начальник штаба, высокий мужчина лет 35 с открытым приятным лицом. «Пройдемте в мой кабинет. Там познакомимся и распределим вас по группам. Филиалы и лагеря разведшколы с учебными корпусами и тренировочными базами были разбросаны западнее Москвы. Совхоз Александрина, севернее Вязьмы, Голицына, Власиха, Жаворонки, Крюкова. Через полчаса трое новобранцев отправились в Александрина. Екатерина Лоскутова с Машей Игнатовой и невысоким сероглазым пареньком поехали в Голицыно. Первая неделя в разведшколе показалась Екатерине сущим адом. Она не была избалованной, изнеженной особой. Напротив, ее взрослая жизнь на окраине Москвы чем-то напоминала службу в военизированной структуре. Ранний подъем, зарядка, ледяная вода в умывальнике, быстрое приготовление скромного завтрака, пеший марш до товарной станции, где 8 часов кряду ей трепали нервы с документами складского учета. Вечером, уставшая и не чуявшая под собой ног, она торопилась домой, но не прямиком, а через магазин или рынок. Дома ее снова ждали заботы, уборка, готовка. Даша помогала в силу своих возможностей, стирала, гладила, следила за порядком и пьющим папашей. До постели Катя добиралась поздним вечером и мгновенно забывалась сном, чтобы утром услышать пронзительную трель будильника и в тысячный раз повторить поминутно заученный распорядок. Да, на гражданке ей приходилось несладко. Однако в разведшколе девушку закрутил такой водоворот событий, что жизнь в доме по Астрадамскому тупику показалась ей санаторием. В первый же день Екатерину Лоскутову вместе с остальными прибывшими коротко постригли и отправили в баню. Сначала мылись девушки, потом юноши. На выходе из моечного отделения Катя получила солдатское обмундирование с обмотками и грубыми ботинками. Новоявленных курсантов осмотрела врачебная комиссия, после чего состоялся довольно сносный обед и прямо в столовой, актового зала филиал школы не имел, перед ними выступил старший батальонный комиссар Прокопенко. «Отныне вы становитесь бойцами невидимого фронта», без пафоса и излишней торжественности сказал он. «Но для того, чтобы стать отличными специалистами и приближать своей рискованной службой победу нашей Родины в тяжелейшей войне, вы должны на зубок выучить все дисциплины программной подготовки». Сразу после речи комиссара курсантов отправили на занятия в учебный корпус. Так без раскачки и адаптации стартовала их новая жизнь. Каждое утро в школе начиналось с построения и проверки личного состава. Затем курсанты бежали два круга по периметру лагеря, выполняли физическую зарядку, шли в столовую на завтрак и снова усаживались за парты в учебных классах. Вчерашние школьники, студенты, рабочие фабрик и заводов постигали азы разведывательно-диверсионной работы. Строевой подготовки и различным военным тонкостям курсантов обучали лишь в первые дни, для общего, так сказать, развития. По несколько часов в неделю молодые люди проводили в большом амбаре, переделанном под спортивный зал. Там они постигали азы боевых искусств, борьбы, бокса, обращения с холодным оружием. В классах они осваивали радиодело, топографию и картографию, ориентирование на местности, методику сбора информации, подрывное дело, особенности поведения во вражеском тылу и при задержании. Также изучали немецкий язык и посещали стрельбище, где учились обращению с различными видами стрелкового оружия, включая немецкие карабины и пистолеты-пулеметы. Воскресенье считалось выходным днем, так как занятия продолжались лишь до обеда. Потом курсантов вели в баню, после которой менялось нательное и постельное белье. До ужина предоставлялось свободное время, а после ужина в той же столовой демонстрировался художественный фильм, предварявшийся кадрами советской кинохроники. Было тяжело, Катя не высыпалась и не успевала восстановить силы за короткий ночной сон. Ее новая подруга Маша Игнатова тоже ходила бледная, с темными кругами под глазами. Но уже со второй недели стало полегче. Многие вошли в новый ритм. Обвыклись и подруги, приучив себя засыпать сразу, а не шептаться и ворочаться, вспоминая мирную московскую жизнь. Со второй недели из программы исчезла муштра. Ее часы заменила политинформация и несколько дополнительных занятий по топографии и радиоделу. На 15-й день курсантов построили напротив штаба разведшколы, каждый из них зачитал текст присяги и поставил под ним свою подпись. Однажды холодной осенней ночью 1943 года в дом Лоскутовых ворвались неизвестные молодые люди явно бандитского вида. Это были конкуренты Борькиной банды, Дарья узнала об этом позже. Перепуганная девушка забилась в дальний угол, тряслась и плакала. Бандиты скоренько прошвырнулись по участку, отыскали на задах новенькую баню. Оценив надежность толстой дубовой двери и крепость килограммового амбарного замка, решили действовать без шума и шухера. Девка оказалась калекой и дурочкой, говорить толком не могла, потому налетчики без прелюдий взялись за полупьяного Семена. Раза три врезали ему по небритой морде, шарахнули спиной о печной угол. «Говори, старый хрыч, где ключи от бани? Грозно навис над ним широкоплечий главарь. Семен зашелся кашлем, сплюнул на пол кровь. «Ну, растудать твою в качель! По что невиновного человека калечить, коли он ни сном, ни духом? Она вон за ихней малиной присматривает!» — прохрипел он, кивая на дочь. «С нее и спрос!» Бандиты тотчас переключились на Дарью. Кричали на нее, запугивали, били по лицу и в живот. Сорвав одежду, грозились снасильничать. Как и следовало ожидать, нервная стряска закончилась сильнейшим припадком. Она лежала на полу, билась в истерике, до крови царапала ногтями свое тело, изо рта хлынула пена. Ничего не добившись, незнакомцы покинули дом по Астрадамскому тупику, банька осталась нетронутой. Борька появился только через пару дней. Увидев бедную Дашку в синяках, ссадинах и царапинах, он побледнел, а когда прознал о ночном происшествии, то и вовсе вскипел от ярости. Да, ему был хорошо известен старый как мир принцип. Чем больше город, тем шире его кладбище. Покуда Борька занимался мелкими грабежами и таким же мелким жульничеством, его никто не замечал. Таких, как он, в Москве было пруд пруди, и погоды в воровской среде они не делали. Но стоило ему сколотить приличную банду и заняться серьезными делами, как его личностью тут же заинтересовались конкуренты. Это было понятно и объяснимо. Кому-то он определенно переходил дорогу, кому-то мешал и комкал планы. За неделю до ночного визита незнакомцев он с корешами удачно грабанул сберкассу на окраине столицы, урвал хороший куш. Вот конкуренты и зашевелились, решили указать ему на законное место. После разговора с Дашкой Борька немедленно объявил сбор, вскоре кореша встретились в бане. Все было как и прежде. Жаркая парная с вениками, холодная водка, обильная закуска. Только вместо веселья и разудалых тостов — ровный и спокойный голос главаря. После баньки компания исчезла, а через три дня в газетах пропечатали небольшие заметки о перестрелке на окраине Москвы в переулках между Ленинградским шоссе и Усиевича. На месте перестрелки милиционеры обнаружили 5 трупов, в которых были опознаны давно разыскиваемые преступники. Борис, как всегда, появился в субботу, только пришел намного раньше своих дружков. На левой скуле его белел кусок пластыря, однако настроение было отменным. Приобняв Дашку, он хитро подмигнул. «Твои обидчики наказаны, так что не дрейфь, больше они здесь не появятся». В бане он подарил ей свежую обновку. Роскошный костюмчик из тонкой английской шерсти, жакет и юбку. Дашка никогда не видела ничего подобного и от радостного изумления с минуту не могла вымолвить ни слова. Потом кинулась обнимать Борьку. Тот продолжил удивлять. «Ты была молодцом, не сдала никого из нас, не открыла чужакам баню», — похвалил ее бандит. И вдруг достал из кармана ключ необычной формы. «Это единственный ключ от сейфа. Я решил его тоже доверить тебе». Подойдя к высокому стальному шкафу, он отпер замок, распахнул тяжелые дверцы, и Дарья впервые увидела, что хранилось внутри. На самой верхней полке лежали пачки купюр, совсем новые, перехваченные бумажной лентой, или пухлые, собранные из старых и связанные тонкой бечевкой. На других полках пестрели разноцветные коробочки с ювелирными изделиями, поблескивали ровными боками золотые слитки, сияли гранями бриллианты в золотых оправах. Ниже высилась стопка каких-то документов. Рядом отливали вороненной сталью пистолеты и револьверы. «Я вот что придумал». Борька принялся перекладывать содержимое в одну часть сейфа. «Места в платяном шкафу для твоих обновок уже не хватает. Так что самое ценное можешь хранить здесь, вот в этой части сейфа. Она вся твоя. Ключ положишь в то же надежное место, где ты прячешь ключ от бани. Что это за место, я нарочно не спрашиваю. Так даже лучше. О нем знаешь только ты». Хитрый Борька знал, что делал. Коли глупая девка сложит в сейф свои самые ценные обновки, то и ключ от него ни в жизнь никому не отдаст, рассуждал он и был прав. Разведшкола носила официальное название «Партизанская часть номер 9903 штаба Западного фронта». Ее курсанты обучались по 3 программам. По первой, самой простой и короткой, обучение происходило в Жаворонках. Программа предназначалась для подготовки разведчиков-диверсантов, по сути являвшихся смертниками, так как уровень потерь среди них достигал 95%. Обучение занимало всего 60 часов, от 3 до 5 дней. Отбирали сюда самых заурядных молодых людей, наделенных, тем не менее, недюжинным желанием защищать родину от гитлеровской нечисти. Именно в эту программу школы была отобрана в конце октября 1941 года 18-летняя комсомолка Зоя Анатольевна Космодемьянская. Во вторую программу попадали более одаренные молодые люди, хорошо или отлично окончившие среднюю школу и прошедшие первичную военную подготовку в ОСУ-авиахиме. По этой программе обучали в поселке Голицыно. Длилась подготовка 2 месяца. По результатам экзаменов выпускникам присваивалось воинское звание «сержант», и они отправлялись в прифронтовую зону для заброски во вражеский тыл. За линией фронта сержанты вливались в действующие партизанские отряды и в зависимости от специализации выполняли работу радистов, разведчиков, диверсантов, подрывников. Однако школу после 2 месяцев учебы покидали не все. Строгая комиссия из руководства разведшколы и преподавательского состава оставляла лучших выпускников для дальнейшего обучения по самой сложной 3-й программе. По ней требовалось проучиться еще 2 долгих месяца. После экзаменов выпускники получали звание лейтенант и тоже отбывали в прифронтовую зону. Их забрасывали в глубокий вражеский тыл, потому что помимо навыков радистов, шифровальщиков и разведчиков, они обладали тонким умением вербовать бойцов сопротивления и создавать партизанские ячейки. Начальник штаба разведшколы майор Спрогис читал лекции по одному из предметов и по результатам экзамена лично порекомендовал комиссии оставить Екатерину Лоскутову для обучения по 3-й программе. Вместе с Машей Игнатовой. Подруги продолжили штудировать учебники по наиболее сложным дисциплинам. В конце октября состоялся долгожданный выпуск, уложившийся в 10-минутное торжественное построение напротив штаба. Каждому выпускнику вручили 2 комплекта полевых петлиц с лейтенантскими кубарями, документы и личное оружие. Также раздали предписания о прибытии в конкретные воинские части, ответственные за переброску разведчиков через линию фронта. Екатерина и Мария получили приказ прибыть в распоряжение штаба 51-й отдельной армии, которая совместно с Приморской армией сдерживала наступление немецких войск на ишуньских позициях Северного Крыма. «С детства мечтала побывать в Крыму», — улыбнулась Маша, пряча документы в карман гимнастерки. «А я там уже бывала», — с грустью призналась Катя. «Правда? Когда?» 5 лет назад. Летом 1936 года провела почти месяц в пионерском лагере «Артек». «Ух ты! Расскажешь?» Катя закончила пришивать новенькие петлицы на шинельный воротник, спрятав иголку с нитками, кивнула. «Конечно, расскажу. Ехать нам с тобой в Крым предстоит долго».